постоянно находившихся при пленниках. Их крепко связали веревками из запаса, приготовленного для спуска с площадки. Далее все пошло точно по плану. Пленники тихо приблизились к покоям подземного правителя. Когда кто-то вышел оттуда, двое кинулись на стражу, помешать ей закрыть дверь. Остальные зажгли факелы. Стража разбежалась. Великого Рича в большом зале не оказалось, но друзья не считали обязательным прощаться с ним. Они быстро добрались до третьей пещеры и открыли дверь в туннель. Шок сделал это почти мгновенно, и, надо сказать, вовремя. Когда беглецы нырнули в туннель, сзади послышался гул многочисленных голосов. Видимо, стража организовала погоню. Быстро миновав извилистый подземный коридор, друзья оказались перед закрытой каменной дверью. Здесь Шок несколько замешкался. Пока он изучал устройство замков, в темноте туннеля показались тени. Воины-грибоеды, вооруженные длинными копьями. Они не решались подойти к факелам и топтались на месте, ожидая, когда огонь погаснет. Факелы действительно быстро прогорали. Все понимали, что как только догорит последний факел, их немедленно схватят, если Шок не успеет открыть наружную дверь. Другая же возможность убежать из подземного царства вряд ли им когда-нибудь представится. Это отлично понимал и Шок, а сознание собственной ответственности увеличивало волнение, которое мешало ему быстро разобраться в механизме двери. Но все же в последний момент, когда факелы уже гасли, он открыл дверь, и яркий дневной свет ослепил друзей, а грибоедов заставил немедленно скрыться в темных глубинах туннеля. Подождав, пока глаза привыкнут к свету, беглецы осторожно с помощью веревок спустились с верхней площадки на нижнюю. На скале над дверью из туннеля был нарисован белой краской огромный человеческий скелет, видимо, олицетворявший смерть. Кто и когда сделал этот рисунок, скорее всего, при лунном свете, так и осталось загадкой. С нижней площадки, также по веревкам, путешественники спустились в долину и пошли по течению небольшой реки. Но прежде чем двинуться в путь, Шок попросил всех сделать из травы повязки на глаза, предохраняющие зрение отказавшегося нестерпимо ярким света. Часа три они шли по берегу реки. Ландшафт изменился, долина сузилась и теперь напоминала довольно широкое ущелье. Первым заподозрил неладное Чандра. Он указал остальным на вырисовывавшуюся впереди невысокую гору, запиравшую ущелье. «Не могу понять, куда девается река». Действительно, выходов из ущелья не просматривалось. Подойдя к горе, путешественники увидели, что река исчезает у ее подножия в зыбучих песках. Вода уходила сквозь землю. Это открытие подействовало на беглецов удручающе. Но Шок оптимистично заявил, что узнает знакомые места, так как был схвачен грибоедами, когда углубился в пещеру с противоположной стороны горы. «Видимо, галереи подземного царства простираются до самой горы», — добавил он. Решили подняться на гору. За ней Шок знал дорогу в свою страну. Подъем оказался довольно сложным. Все основательно промерзли. Только после суток блужданий беглецы вышли, наконец, к горному плато, откуда было недалеко до одного из селений страны Сердце Дракона. Поселок Дру. Отец много рассказывал о стране Сердце Дракона. Ее жители называли себя друсами, а свою страну — друсией, сообщал далее в своей рукописи Поль Куртье. Но рассказы эти были не связаны один с другим, и восстановить последовательную картину пребывания друзей в этой стране оказалось невозможным. «Тем не менее, — писал Поль, — я попытаюсь систематизировать его рассказы в хронологической последовательности. Поселение, в которое попали беглецы, называлось Дру. Оно сильно поразило воображение путешественников. Здания были сооружены из камня, дерева, стекла и металла. освещение домов и территории электрическое –